Глава 25. Прошлое. Кали. Главный генеральный директор, господин, послать Пумбы и Кали, узнать, куда делись негодяи и воры. Главный генеральный, кто он там, Пат, послал нас добыть его жемчуг, отрезала Кали. Цель достигнута. Жемчуг у меня. Можем возвращаться хоть сейчас. Наше не наказать негодяи. Как ты себе это представляешь, Пумба? С ехидством спросила Кали. Эта группа трейсеров спокойно завалила самое опасное существо в улье. Как думаешь, что будет с нами, если сядем им на хвост? При условии, что мы их вообще найдем. Моя живая, удивленно возразил Амбал. А я и не про тебя, а про того, кто мой багги раздавил. Теряя терпение, жестко растолковала блондинка. Ты хочешь продолжать преследование? Тогда у меня для тебя новость. Пумба обиженно засопел, осознав, что самым сильным в улье оказался не он. Кокой! Кокой? Новость номер раз. Транспорта у нас нет. Багги, как я сказала, нас дальше не повезет. Двас? Да, есть и новость двас. Скрипнула зубами блондинка. Преследовать придется на своих двоих. Пумба не боятся. Просиял Амбал, учуяв возможность снова похвастаться собой. Пумба быстро бегать и больно-больно бить своя топор всех врагов. Пумба могучий воин и неутомимый любовник. Кали вздохнула, сдерживая себя, чтобы не наорать на могучего и неутомимого великорослого идиота. Терпение блондинки было уже на исходе. «Это ты умеешь быстро бегать и не слишком отставать от багги. А я так точно не смогу. Да и подумай сам, как мы будем сражаться с таким большим, хорошо вооруженным и подготовленным отрядом охотников, когда нас всего двое?» «Наше целые двое, это хорошо. Твоя прикрывать Пумба», — поправил ее здоровяк. «Ну, допустим. Но вопрос транспорта это все равно не снимает. И ты слышал, что я тебе сказала?» «Чего?» Снова остановился Амбал и посмотрел на блондинку, демонстрируя нетерпение. «Наша цель достигнута», — внешне терпеливо повторила Кали. «Жемчуг у меня. Миссия выполнена. Можем возвращаться». «Надо наказывать негодяи». «Ты понимаешь, что не только мы будем стрелять?» Пумба старательно и так энергично замотал головой, что у простого человека она бы попросту не удержалась бы на шее. «Если трейсеры будут нам отвечать, то могут убить. Вернее, наверняка убьют, потому что их много». «Пумба не боятся!» – взревел Амбал. «Пумба храбрый!» Кали чуть было не выпалила, что Пумба глупый, но удержалась. «Я знаю, что ты могучий воин». «И неутомимый любовник!» – веско напомнил здоровяк. «Это тоже!» – согласилась блондинка, сдержав напрашивающееся ругательство. «Но нам надо доставить белки в карьерный. Если нас убьют, кто это сделает?» На этот раз Пумба завис на секунду. Кали даже показалось, что в его пустой голове впервые за время знакомства появились мысли. «Наша не убить!» – наконец уверенно заявил мутант. Кали разочарованно вздохнула. Показалось. «А если убить, конец всему. Как посмотрит главный генеральный директор, господин, на то, что мы не доставим белки?» «Моя не знать!» – отрицательно покачал головой гигант. «И не узнать. Наша доставить белки-шмелки. И наша убивать воры. Моя знать, что быть, если наши отпускать их и вернуться». Он снова развернулся и быстро зашагал, не замечая веса боеприпасов КПВТ и АГС, который безропотно позволил блондинке на себя навьючить. Все, разговор был окончен. Кали осталась стоять, а Пумба стремительно удалялся. Сейчас был тот самый момент, когда она не знала, что делать. С одной стороны, этот туповатый атомит для нее никто, а с другой, он пусть навязанный, но ее союзник. Да. Он навязчиво предлагает ей вступить с ним в интимную связь, которой она совершенно не расположена. Но если подумать, добрая половина знакомых рейдеров ведет себя подобным образом, а некоторые еще и намного более навязчивы и не сильно умней Пумбы. Что отличает нормального мужика от деграданта, так это умение держать свое хозяйство в штанах. Пока этот Амбал вполне себе справлялся и даже вызывал в ней некоторое уважение и сочувствие. Ведь не по своей же воле он превратился в глуповатого атомита, верно? Кали негромко, но грязно выругала себе под нос и, закинув тяжелую винтовку на плечо, поплелась вслед за быстро удалявшейся широкой спиной нового напарника. Пумба явно знал, куда шел. По запаху, что ли, ориентировался, как охотничий пес. Спустя 3 с небольшим часа Кали наконец тоже увидела цель его путешествия. Уже 20 минут они шли по стабильному кластеру, что легко было определить по жухлому разнотравью и торчащим то тут, то там лиственным породам деревьев, так не характерных для северных регионов. Кустов тут было куда как больше. Вот из них-то на отставшую блондинку и выскочил наряженный в черный балахон Атомид. Воли быстро учатся сначала стрелять, а потом говорить. Вот и Кали не смутилась. Выхватила трофейного защитника и дважды выстрелила в грудь незнакомца. Присела, озираясь по сторонам. Никого. Тишина. Только тварь с развороченной тяжелыми пулями грудью хрипит, испуская последний дух. Ее спутник остановился и подождал, когда она его догонит. Дебил Пумба привел ее на атомитский кластер без предупреждения. Значит, у него есть время и подождать, пока она перезарядит револьвер. Зуб за зуб, как говорится. Ты мне, я тебе. И никак иначе. «Куда ты меня привел?» Закончив с револьвером, задала Кали законный вопрос. «Это стаб атомитов». «Просто зашибись. Зачем?» «Твоя сам сказать. Нам нужна транспорт». «Тут есть транспорт?» «Тут есть клан Баха. Наша брать транспорт у них». «Так я застрелил одного из них, если ты вдруг не заметил». «Да», — кивнул башкой Пумба. «Ты убивай один, но твоя не отставай. Может быть, еще не один на пути». «Неужели они не захотят отомстить за своего?» «О, захотеть, очень захотеть». «Тогда на кой хрен мы идем к ним?» «Наша нужна транспорт». «Пумба, с тобой очень сложно говорить. Я ничего не понимаю». Все-таки разозлилась Кали. «Они захотят отомстить, так?» Амбал согласно кивнул. «И ты при этом возьмешь у них транспорт, так?» Снова кивок. Похоже, Атомид разочаровался в когнитивных способностях блондинки и решил, что язык жестов будет ей понятнее. «Почему они тебе его дадут?» «Дадут. Моя эмиссар главного генерального директора». «Да-да, господин Эпата, это я помню. Но где гарантии, что нас не убьют? Твой статус эмиссара». «И моя топор». Амбал захрюкал, сочтя свою шутку смешной. «Еще у меня есть твоя, про запас». «Это в каком смысле?» Напряглась Кали. Пумба промолчал, что было совсем на него не похоже, и двинулся дальше. А когда они прошли по колее и вышли из кустиков, впереди показался недостроенный гигантский завод. «Наши пришли», — сообщил здоровяк. «Если к твоя кто-нибудь подойти на 2 метра, просто застрели». «Зашибись», — коротко прокомментировала распоряжение Кали. Пумба вдруг остановился и сбросил с себя свой груз. Блондинка заметила приближающихся к ним нескольких атомитов. «Э-э-э!» — крикнул один из них, остановившись метрах в 5. «Ты кто такой? Ты убил нашего!» «Моя есть Пумба, могучий воин и неутомимый любовник», — гордо ответил здоровяк, выпятив бочкообразную грудь. «Если ваша не уметь контролировать своя черный, вы клан слабаков». «Ты чё себе позволяешь, свин?» — закономерно спросил второй атомит, с головы до ног закутанный в черные тряпки, как мумия. Амбал не растерялся. «Моя хотеть зарубить твоя за оскорбление. Наша шла с важной задания от главный генеральный директор господин Пат и попасть в один маленький, но неприятной ситуации. Решить просить помощь у ваших братья-атомиты, нести ваши тяжелые подарки, а ваша на нас травить своя черная и еще обзываться. Моя хотеть твоя зарубить». Кали опешил, оценив крайне неожиданные переговорные способности атомита. «Не гони волну, Пумба», — сделал шаг вперед замотанный. «Я Бах. Ты дорогой гость в моем доме. Зарежем свинку, отпразднуем прибытие такого важного гостя. Или ты привел свинку не в подарок?» «Кали, мой боевой подруга. Моя дарить твоя хороший танковый пулемет и автоматического гуся. Смотри сама», — гордо ответил Пумба. Кали, осознав, что ее сходу посчитали едой, едва снова не схватилась за револьвер, но заставила себя сдержаться и даже промолчала. Бах подошел к брошенным на землю дарам и внимательно их осмотрел, разве что не обнюхав. После чего поочередно, блеснув стеклами темных очков, смерил взглядом Кали и Пумбу. «Зачетный подгон!» — выдал он. «Ну, проходите, гостями будете!» Без лишней суеты, но и без промедления, их провели в гигантское промышленное здание, которое выглядело неземным. Да уж, какие только диковины не встретишь в улье. Здание не было похоже на реликт, в котором они со Смаком отбивались сначала от серых, а потом от зараженных. Но похоже оно было на творение серых не внешними признаками, а сквозящей в каждой детали инаковости и чуждости. Это циклопическое сооружение построили явно не люди, но их цивилизация значительно отличалась от всего того, что Кали до сих пор приходилось видеть.